Доброго дня всем! Сегодня мы будем говорить об пунктах, по которым вы можете посмотреть, почему вы нарушаете границы чьи-то личные или кто-то нарушает ваши.